я был доволен. Пусть число дивизий будет меньше, но они будут лучше вооружены и обучены. Это ценнее, чем гораздо большее число дивизий, не имеющих достаточной боевой силы. Хотя на следующий день заседаний нашей тройки снова возникли критические вопросы, по которым я противостоял двум другим участникам, что вызвало резкое столкновение. Я даже пригрозил прекращением переговоров. Мы все-таки пришли к зафиксированному в договоре соглашению. Оно в первую очередь касалось объема и сроков германских поставок техники и материалов. Аудиенция у Хорти, вопреки моим ожиданиям, прошла благоприятно. Его уже давно подготовили к ней оба мои партнера. Этот старый господин принял меня весьма предупредительно. Затем германский посланник в Будапеште дал завтрак, который особенно запомнился мне беседой тет-а-тет с премьер-министром Бардосси. Примечание. Германский посланник в Будапеште, капитан третьего ранга в отставке Дитрих фон Ягов. Он был также обергруппенфюрером СА. Тот сказал мне, он вполне согласен с тем, что на Восточный фронт будут выставлены 10 венгерских дивизий, кроме постоянно усиливаемых охранных частей в оккупированном русском пространстве. Но очень озабочен тем, как вообще сможет в парламенте успокоить венгерский народ насчет такого неожиданного участия в войне, которую ведет Германия. Ведь народ к этому идеологически совершенно не подготовлен. Никто и не думает о войне, если это только не война с Румынией. Я сказал ему, Европа должна сейчас бросить все свои силы на борьбу с большевизмом. Не понимаю, как в такой момент можно думать о сведении счетов с Румынией. После обеда я вылетел в ставку фюрера. У меня осталось впечатление, что самый дальновидный человек из венгерских деятелей — это начальник генштаба. Он оказывал на регента наиболее авторитетное влияние. После того, как в августе 1941 года введенная в действие 11-я армия генерала Риттера фон Шоберта в ходе тяжелых боев вместе с румынскими соединениями установила непосредственный контакт с группой армий «Юг» и очистила от врага Бессарабию, в штабе этой группы, которой командовал фельдмаршал фон Рундштедт, состоялась встреча Антонеску с фюрером. После доклада об обстановке и беседы в узком кругу Гитлер лично в моем и Рундштедта присутствии наградил румынского маршала рыцарским крестом, что тот воспринял как большую честь. Его чрезвычайно энергичные действия и его личное влияние на румынские войска были, по мнению командования группы армии «Юг», образцовыми. А все поведение этого главы государства Кондо Катурула характеризовалось истинно воинскими добродетелями, что признавали и все сопровождавшие его во многих случаях немецкие офицеры. Разумеется, Муссолини не пожелал отстать от Венгрии и Румынии и предложил фюреру отправить на Восточный фронт итальянский, частично моторизованный маневренный корпус, что должно было послужить эквивалентной компенсацией за танковый корпус Роммеля в Африке. Я был вне себя от этой незначительной помощи, отправка же корпуса при чрезвычайно тяжелом положении на железнодорожном транспорте летом того года являлась крайне обременительной, ибо сделать это вообще можно было только за счет самого необходимого снабжения войск. Пока итальянские войска находились на марше к фронту, Муссолини по приглашению фюрера встретился с ним в подготовленной в Галиции второй ставке Гитлера. Оба особых железнодорожных состава остановились в специально построенном туннеле. Ранним утром мы на нескольких самолетах вылетели к Рундштедту в Умань. После общего доклада Рундштедта об обстановке и его рассказа о боевых действиях под Уманью все на машинах выехали приветствовать итальянскую дивизию. Широко раскинувшиеся украинские черноземные поля